Но Сераф только покачала, улыбнувшись головкой, и вместо ответа снова запела, перебирая струны. «О ком я пою? И кто он такой? Это Иосиф, дядюшка мой, старик. Любимый твой сын — это он. Выше его только сам фараон. Дедушка, ты сперва ничего не поймешь, но ты убедишься, что это не ложь, ибо мощь и силу слова с красотой соединив, сладкозвучья золотого, я пою, твой мальчик жив». «Дитя мое», — взволнованно сказал Иаков, — «это, конечно, очень мило с твоей стороны, что ты пришла ко мне и поешь, хотя никогда в жизни не видала его, о моем сыне Иосифе, посвящая ему свой дар, чтобы доставить мне радость. Но песенка твоя звучит несуразно, и хотя сложена она ладно, в ней все-таки нет ни складу, ни ладу. Я не могу с этим согласиться. Ну, можно ли, например, петь «Мальчик жив»? Это не может меня обрадовать, ведь это же пустопорожняя прекраса. Иосиф давно умер, он растерзан, растерзан». И Сераф отвечала изо всех сил, налегая на струны. «Пой, душа, ликуя песни, раздавайся, струнный звон, ибо сын не сгинул в бездне, сердцу мальчик возвращен. Все поникло, увидая, от того, что он исчез, а сегодня песнь иная. Верь, отец, твой сын воскрес. Он всем народам хлеб раздает, чтоб мир не погиб в такой недород. Все, как Ной наперед, он сумел учесть, за это ему хвала и честь. Алоэ и мирра — наряд его новый, живет он в палатках из кости слоновой, грядет, как жених, любим и хвалим, вот старый, что стало с агнцем твоим. Сераф, внучка моя, певунья ты неуемная, — решительно сказал Иаков, — что мне о тебе и подумать? Ни в песне тебе никак не подобало назвать бы меня просто старый. Как с поэтической вольностью я с этим, однако, примирился бы, если бы это была единственная вольность, которую ты себе позволила. Но ведь твоя песня сплошь состоит из вольностей и каких-то блажных нелепостей, которыми ты, по-видимому, хочешь меня потешить, хотя тешиться вздором значит ослеплять себя, не принося никакой пользы душе». Дозволено ли петь и вещать о делах, не имеющих никакого отношения к действительности? Не есть ли это злоупотребление природным даром? Какая-то доля разумного должна же быть и в прекрасном, иначе оно становится просто глумлением над душой. «Удивляйся», — пропела Сераф. «Удивляйся, совершилось, час настал, мечта сбылась, песня вправду обратилась, жизнь с поэзией слилась». Это чудо, это диво, диво дивное из див. Песнь моя прекрасна и правдива, я пою, твой мальчик жив. «Дитя», — сказал Иаков, и голова его задрожала, — «милое мое дитя». А она ликовала, рассыпая еще стремительнее звенящие звуки. «Видишь, старик, каков итог, деяния Бога странны. Он раны наносит, но сам же Бог эти же лечит раны. Он сына забрал у тебя, дорогого, но с тем, чтобы ты обрел его снова. Ты извивался, старый, от боли, потом ты свыкся с ней поневоле, и вдруг тебе мальчик твой возвращен, чуть грузен уже, но еще не дурен. Вот что Господь учинить догадался, вот как над дедушкой он посмеялся». Отвернувшись от нее, он протянул к ней руку, словно хотел ее остановить. Его усталые карие глаза были полны слез. «Дитя!» — только и повторял он, «дитя!» И не замечал ни волнения, поднявшегося около них с внучкой, ни того, как ему о чем-то радостно докладывали. Ибо к тем любопытным, что пришли в Сераф, слушая ее песни, присоединялись все новые и новые вестники счастливого возвращения. И уже со всех сторон сбегала с дворня, а два человека поспешили к Иакову и доложили ему. «Израиль! 11 твоих сыновей вернулись из Египта, с людьми и повозками, и ослов у них куда больше, чем было при отъезде. Но вот подоспели и они сами, и, спешившись, подошли к Иакову, посредине Вениамин, до которого остальные 10 старались дотронуться, потому что каждому хотелось собственноручно вернуть его отцу. «Мир тебе и доброго здоровья», — сказали они, — «отец наш и господин, вот Вениамин». Мы тебе свято сберегли его, хотя порой и оказывались с ним в затруднительном положении. Можешь теперь нянчить его снова. Вернулся и Симеон, твой герой. Кроме того, «Мы привезли в обилии пищу и богатые дары от владыки неба».